Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Нельсон. Вон, конечно, навел шороху во всех смыслах этого выражения. Я сам, разумеется, подобными успехами похвастаться не мог, но за товарища был рад. Честно говоря, когда я объявлял Книппелю условием раскрытия страшных тайн о местонахождении железистой руды спасения из плена Бона, в успехе данного предприятия не был уверен. Судя по манере вести дела в этом мире, главным почитают вытрясти информацию из человека, ничего не предоставив взамен. Собственно, так и случилось. Книппель заявил о невозможности вызволить моего друга, однако данные о месторождении получил. Удивительного тут было мало, поскольку, не скажи я, где залегает руда, подставил бы под удар всю группу Терехова. Мы так в лебедях находились, мягко говоря, на птичьих правах, а покажи я твердые принципы, не исключено, вылетели бы из населенного пункта, со свистом и осложнениями. Это, безусловно, понимал и сам Книппель. И, могу спорить, даже не заморачивался по поводу освобождения Бона. Оказалось, и не надо. Товарищ мой запросто справился с этой довольно непростой задачей. «Вот он какой, твой друг!» Настя, помолчав буквально пару минут после ухода Бона, вновь нетерпеливо завела разговор. «Ага, такой», — ответил я, не совсем понимая, о чем она. «Давно дружите?» Девчонка, судя по всему, не собиралась меня покидать и оставлять в покое. «Да знаешь, не сказал бы. Может, месяц примерно. Короче говоря, с тех пор, как попали сюда». «А раньше?» – удивилась Настя. Усмехнувшись, я покачал головой. «Раньше мы не знали толком друг друга. Не общались, по большому счету». Считая, что поведал достаточно, я замолчал, сам обдумывая произнесенное. А ведь и правда, мы не дружили с Боном, и никогда бы не подружились с ним в нашем мире. По одной очень простой причине. «Расскажи», — требовательно попросила Настя, и тут же, смягчая, добавила, «пожалуйста». Я поднял взгляд на русоволосую худощавую девчонку с еле заметными веснушками у курносого носика, улыбнулся. Врать мне больше не хотелось, а правду... Ну что ж, она ведь хочет этой правды. Чем-то она важна для нее, необходима. Понимаешь, какое дело? В нашем мире существует неравенство. И оно как бы не показное, оно больше внутреннее, структурное. Вот как тебе сказать? Нет у нас ни господ, ни слуг, вроде бы, на первый взгляд. А на деле по-другому все. Так вот... Мы с ним никогда не дружили. Нас связывало одно – страсть к команде, к футбольной команде. Мы болели за нее, посещали матчи в других городах. Там это модно. И кроме команды, у нас общего-то ничего и не было, понимаешь? Девочка кивнула мне, не слишком уверенно. Вот немцы те же самые, что в «Лебедях» сейчас. И мы здесь, и они. У нас это общее, правильно? Ну и там так тоже. А Бон никогда в друзьях у меня не ходил. Мы разные совершенно были. В разных кругах общались. Стояли на разных ступенях социальной лестницы. У меня уровень доходов повыше был. У него ниже гораздо. Да что там говорить, мы вообще разные. Совершенно. «И как же так вышло, что вы здесь сдружились?» озадаченно спросила Настя. «Когда нас прессовать здесь начали, в смысле по тюрьмам разным кидать, ноги о нас вытирать... Единственное, что нам оставалось, вместе держаться. Поначалу вроде как вынужденно, а потом... Понимаешь, у нас во всем этом мире больше никого не было. Только он и я». Я замолчал, углубившись в воспоминания. Настя поняла, что рассказ дается мне нелегко, поэтому сидела молча и не мешала. «Там ситуация такая сложилась, что можно было разбежаться в разные стороны. Бон ранен был». «Довольно серьезно. В общем, я в «Лебеди»-то поехал с немцами только лишь для того, чтобы его в больницу определили. Ну, а дальше ты знаешь все». Довольно сумбурно изложив свои взгляды на дружбу с Боном, Я посмотрел на Настю. Девочка ответила мне понимающим взглядом, пересела поближе и положила ладонь на мою руку. Видно было, что она собирается что-то сказать, однако не решается. Наконец решилась. «Я знаю, о чем говорил товарищ капитан и остальные все. От меня они не скрывают», — доверительно произнесла Настя. «Может, и зря», — расплылась девочка в лукавой улыбке. «И про тебя сразу говорили. Сразу, как ты рассказал им о своем прошлом, тут же и сказали, не важно, каким ты был раньше, важно, какой сейчас. Зря ты всех сторонишься. Никто тебе слова дурного не скажет». Я с благодарностью сжал ее пальцы. Одно дело видеть самому и догадываться, совсем другое услышать. «Спасибо». Более внятно выразить ту бурю эмоций, что бушевала у меня внутри, не получалось. «Пожалуйста». Мягко улыбнулась девчонка и аккуратно вынула свои пальцы из моей ладони.